как явились пес, олень, заяц, медведь, лев, а потом за ними все прочие звери лесные. Но все не находилось такого, у которого были бы все добрые качества, которыми обладал старый господин лис. И пришлось кошке каждый раз жениха выпроваживать. Явился, наконец, молодой лис. Вот госпожа лиса и говорит: «А есть ли у этого господина красные штанишки и острая ли у него мордочка?» «Да», — сказала кошка, — «у этого есть». «Пусть тогда ко мне подымается», — сказала госпожа лиса и велела служанке готовить свадебный пир. «Убери мне дом скорей, миленькая кошка. Лиса старого живей выбрось за окошко. Ты мышей ловила сколько и сама их поедала. Мне, небось, ты не давала». И начали они с молодым лисом праздновать свадьбу. То-то было там плясок да веселье. И если они уже не отпировали, то, пожалуй, пляшут еще и сейчас. Господин Корбес. Жили-были петушок да курочка. И вот порешили они пуститься в странствие. Построил петушок красивый вазок, было у него 4 красных колеса, и запряг он в него 4 мышек. Уселись петушок с курочкой в вазок и поехали. Вскоре повстречали они по дороге кошку, а та их спрашивает: «Куда это вы путь держите?» Петушок ей отвечает: «Едем мы во весь опор прямо к Корбесу во двор». «Возьмите и меня с собой», — говорит кошка. Отвечает петушок: «Что ж, пожалуй, полезай на задок, а сядешь на передок, чего доброго свалишься. Да смотри, чтобы кареты не запачкать мне при этом. Ну, колесики, стучите, звонче мышки затрубите, едем мы во весь опор прямо к Корбесу во двор». Потом повстречался им на пути мельничный жорнов, а затем яйцо, а за ним утка, а за ним булавка и, наконец, игла. И все они уселись в вазок и поехали вместе. Подъехали они к дому господина Корбеса, но его самого дома не застали. Мышки втащили вазок в сарай, петушок с курочкой взлетели на насест, кошка взобралась на печку, утка на колодезный сруб, яйцо закуталось в полотенце, булавка воткнулась в подушку на кресле, игла прыгнула на кровать в самое изголовье, а мельничный жорнов взобрался на дверь. Вернулся домой господин Корбес, подходит к печке, чтоб огонь развести. Окошко взяла и все лицо засыпало ему золой. Побежал он поскорее, чтоб умыться, а утка все лицо ему обрызгала. Взялся он за полотенце, чтоб утереться, а яйцо выкатилось, разбилось и залепило ему глаза. Захотелось ему отдохнуть, а булавка взяла да уколола его. Тут рассердился он и бросился в постель. Но только положил голову на подушку, а там игла его уколола. Как вскочит он, как вскрикнет, как разъярится, и ну бежать из дому. Подбежал он к двери, а мельничный жорнов спрыгнул вниз и убил его. И злой же, видно, человек был этот господин Корбес. Милый Роланд. Жила когда-то женщина, и была она настоящая ведьма. Было у нее 2 дочерей, одна из них уродливая и злая, и женщина любила ее потому, что приходилась она и родной дочерью, а другая — добрая и красивая, и женщина ее ненавидела, потому что та приходилась ей падчерицей. Надела раз падчерице красивый передник. Он понравился другой дочери, и та стала сводной сестре завидовать и сказала матери, что хочет во что бы то ни стало иметь этот передник. «Успокойся, мое дитятка», — сказала старуха, — «ты его получишь. Твою сводную сестру давно уже пора убить. Нынче ночью, когда она уснет, я приду и отрублю ей голову. Только смотри, ты ложись в постель поближе к стене, а ее подвинь на край кровати». И пришлось бы бедной девушке погибнуть. Но как раз в это время она стояла в углу и все слышала. Девушку целый день из дому не выпускали, а когда подошло время ложиться спать, ей велели лечь в постель первой, чтоб сестра ее могла улечься поближе к стенке, позади нее. Когда сестра уснула, девушка подвинула ее тихонько на край кровати, а сама улеглась сзади, у стены, на ее месте. Подкралась ночью старуха, и был у ней в правой руке топор, а левый она сначала пощупала, лежит ли кто на краю кровати. Потом она схватила топор обеими руками и отрубила голову своей собственной дочери. Когда старуха ушла, девушка поднялась и пошла к своему милому, звали его Роландом, и постучалась к нему в дверь. Он вышел, а она ему и говорит: «Послушай, милый Роланд, нам надо поскорее отсюда бежать. Мачеха хотела меня убить, а вместо меня убила собственную дочку. Настанет утро, и она увидит, что она наделала, и тогда мы пропали». «И я советую тебе сначала, — сказал Роланд, — забрать у нее ее волшебную палочку, а то нам никак нельзя будет спастись, если она кинется за нами в погоню». Достала девушка волшебную палочку, взяла потом мертвую голову и капнула на пол 3 капли крови. Одну у постели, другую на кухне, а 3-ю на лестнице. А затем убежала со своим милым. Утром поднялась ведьма-старуха, кликнула свою дочку, хотела дать ей передник, но та не явилась. Тогда она крикнула: «Где ты?» «Да я здесь, на лестнице, подметаю», — ответила капля крови. Вошла старуха, но на лестнице никого не оказалось. И она крикнула еще раз: «Где ты?» «Да я вот здесь, греюсь на кухне», — крикнула 2-я капля крови. Пошла ведьма на кухню, но там никого не оказалось. Крикнула она еще раз: «Где ты?» «Ах, да я здесь, на кровати, я сплю», — крикнула 3-я капля крови. Входит старуха в комнату, подошла к постели. И что же она увидела? Свое родное дитя, что плавало в луже крови и которому она сама же голову отрубила. Разъярилась ведьма, подскочила к окну. А так как видеть она могла кругом далеко-далеко, то сразу заметила свою падчерицу, которая бежала со своим милым Роландом. «Это вам не поможет», — крикнула ведьма. «Как бы вы далеко от меня не ушли, а убежать вам все-таки не удастся». Надела она свои 7-мильные сапоги, в которых что ни шаг, то на целый час вперед продвигалась, и в скором времени нагнала обоих. Как увидела девушка, что старуха уже близко, обратила она с помощью волшебной палочки своего любимого Роланда в озеро, а сама обернулась уткой и поплыла на середину озера. Остановилась ведьма на берегу, стала бросать в воду хлебные крошки. Она всячески хотела подманить к себе утку, но утка приманить себя не дала, и пришлось старухе вернуться вечером домой ни с чем. А девушка вместе со своим милым Роландом приняла свой прежний образ, и пошли они вместе дальше, и шли целую ночь до самого рассвета. Потом обернулась девушка прекрасным цветком, что вдруг вырос в терновой заросли, а своего любимого Роланда обратила она в скрипача. Вскоре явилась ведьма и говорит музыканту: «Милый музыкант, можно мне сорвать этот красивый цветок?» «О, разумеется, можно», — ответил он, — «а я тебе еще к тому же и сыграю». И только ведьма забралась в торопях в колючую заросль и хотела было сорвать цветок, она прекрасно знала, кто был этим цветком, как начал музыкант играть. И хотелось ли ведьме или не хотелось, а пришлось ей плясать, так как танец тот был волшебный. И чем быстрее играл музыкант, тем все выше приходилось ей делать прыжки. И вот изорвали колючки всю одежду на ведьме, искололи ее всю до крови, а музыкант все продолжал играть. И пришлось ведьме плясать до тех пор, пока не свалилась она замертво на земь. Вот спаслись они наконец, — и сказал Роланд: «Я теперь пойду своему отцу и попрошу его, чтобы он устроил нам свадьбу.